Мы хотим с вами быть на небесных высотах. Берегите наряд белоснежный свой. Мы хотим с вами быть, нет, не только сегодня. Мы хотим видеть вас и на браке Христа в день святой. Мы хотим с вами быть, нет, не только сегодня. Мы хотим видеть вас и на браке Христа в день святой. Мы хотим с вами быть на небесных высотах, видеть ваши венцы из нетленных цветов. Мы хотим видеть там ваш наряд из лисона. Берегите, храните, несите через жизнь свет Христос. Мы хотим видеть вас на небесных высотах. Берегите наряд белоснежный вы свой. Берегите ту жизнь, что дана вам сегодня. Во все дни вашей жизни хвалите Христа всей душой. Берегите ту жизнь, что дана вам сегодня. Все дни вашей жизни хвалите Христа всей душой.